Религия порабощает человека. Боже мой, сколько раз мы слышали это утверждение, лежащее в основе всей антирелигиозной пропаганды. И вот, стоит теперь только поглядеть на мировоззрение, на общество, которые, как они непрестанно утверждают, наконец от религии освободились, сбросили с себя средневековое бремя, как очевидным стало, что именно с этим освобождением, с этим изгнанием религии в узкую категорию частного дела и началось порабощение человека, подобному которому еще, пожалуй, не было в человеческой истории. И началось это порабощение потому, и об этом я говорил в прошлой моей беседе, что общество, отказавшееся от религиозного понимания человека, само себя неизбежно, рано или поздно, провозглашает высшей и абсолютной ценностью, провозглашает единственной целью и историей всего в мире, то есть фактически заменяет собою Бога. И потому не только требует от человека, чтобы он этому обществу служил, но требует, чтобы он, человек, обществу безраздельно принадлежал, и чтобы ему сверх того еще и поклонялся. А так как общество – понятие еще слишком расплывчатое и отвлеченное, то говорит от его имени партия или государство. Таким образом, мы видим, что некая часть общества безапелляционно своей волей, как нечто самоочевидное, решает, что она и только она представляет собой целое, то есть человеческое общество. Мы говорим за вас, от вас и вам, потому что мы и есть вы. Мы, потому что мы и есть вы, знаем, что хорошо и что плохо для вас. Мы знаем, куда вас вести. Мы знаем, в чем ваша цель. И мы одни можем вас к этой цели привести. Безраздельно подчиняясь нам, вы всего лишь исполняете свое желание. Ибо не забудьте, мы — это и есть вы. Вот страшная логика общества до конца и безраздельно отождествившего себя с абсолютом. И вот почему это общество неизбежно приводит к порабощению человека. Мне скажут, а разве раньше, в эпоху, когда общество опиралось на религию, разве не было рабства, крепостного права, преследования инакомыслящих, инквизиции, сжигания еретиков на кострах, принудительной веры, принудительной религии? Отвечаю, да, были. Но вот мы и судим, и осуждаем все это во имя той самой религии, которую это общество признавало своей. И главное, мы утверждаем, и это нетрудно доказать исторически, что только внутри того общества, сколь бы ни было оно несовершенным, уродливым, сколь бы ни нарушало само своих принципов и основ, только внутри него родилась и выросла та идея свободы, та идея свободной человеческой личности, во имя которых сегодня в окружающей нас тьме мы можем сказать обществу, государству, партии: нет, ты не абсолют, нет, ты не все, не единственная ценность и не единственная цель. Только потому, что веками возвышался над миром как идеал, как вдохновение, как прекрасное и самое возвышенное из всех истин, образ распятого на кресте человека, распятого за любовь, за свободу, за правду, за высшее и божественное призвание человека. Только потому и сегодня мы можем сказать обществу, требующему от нас абсолютного подчинения, можем сказать ему: самый маленький, самый слабый и по человеческому рассуждению самый ничтожный человек ценнее и важнее всех обществ, всех государств, всех партий, всех программ и всех идеологий. Вот сейчас в мире много говорят о правах человека и об их защите. Но откуда бы взялись эти права? И во имя чего можно было бы их защищать, если бы не возникло постепенно, именно из религиозного источника убеждения, что человек и только человек, только его единственная и повторимая личность является в мире абсолютной ценностью, тогда как все остальные ценности, государство, общество, культура и так далее, именно потому, что они безличны, суть ценности вторичные и ценности относительные. Они призваны только к тому, чтобы ограждать абсолютную ценность и подлинную свободу человека. Я говорю, из религиозного источника возникло убеждение об абсолютной ценности человеческой личности. Да, ибо иначе этих прав, этого признания человека абсолютной ценностью вывести неоткуда. В природе, в мире, в науке, в истории часть всегда меньше целого, и этому целому подчинена. От него получает жизнь, и ему служит. Если человек только от природы, то тогда он только часть, и тогда действительно всецело подчинен целому, то есть обществу. Только если и над миром, и над природой есть нечто высшее, чему они сами подчинены. Только тогда возможно увидеть в человеке носителя и отцвет этого высшего и утверждать его права и защищать его свободу. И, может быть, теперь ясным становится, почему стремится это обожествившее себя общество вытолкнуть религию в темный и затхлый угол частного дела, запереть ее в немногих храмах, свести ее к культу, запретить ей саму себя относить к миру, к обществу, к истории и к культуре. Ибо знает оно, это ставшее до конца идолом общества, что пока будут звучать в мире слова о Боге, будет жить вера в Него. Окончательное порабощение человека, окончательное растворение его в обществе останется невозможным. Ибо и слова эти, и вера эта являют нам реальность души, о которой раз навсегда, на все века сказано в Евангелии. Итак, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Поэтому все мелкие споры об вине, ошибках, прегрешениях религиозных людей в истории, все мелочные обвинения, предъявляемые к прошлому, все это кажется почти ничтожным по сравнению с тем, что происходит в мире, когда отрицается в нем реальность души, то есть того высшего, что возвышает человека над всем и дает возможность ему быть порабощенным миром сим.